Сергусов. Попаданец Мактени. Книга 10. Глава 1. К нему давно не приходили сны, связанные с его прошлой земной жизнью. А вот этой ночью вдруг вновь навестили. К чему бы это? Да еще с погонями, перестрелками. «Меньше надо увлекаться подарками для стихии в виде боевиков», — усмехнулся землянин. «А больше комедий или мелодрам». Не открывая глаз, Андрей погладил бедро, лежащей под боком супруги, и уткнулся носом ей в спину. Пора было вставать. Сегодня он возвращается в столицу. Короткий трехдневный отдых, который они с Джисой устроили себе в родовом замке Рей, подошел к концу. Стараясь не разбудить жену, осторожно встал, вдел ноги в войлочные боты, полы были холодными, и отправился из спальни на выход. «Ты куда в такую рань?» — услышал голос Джисы. Раньше она могла спать как убитая, но после зачатия ребенка стала очень чуткой, так что уйти тихо у благородного Анда не получилось. «За окном уже светает», — повернулся Немченко, улыбнувшись. «Хочу пройтись по стене, осмотреть оттуда окрестности». «Чего ты там еще не видел?» — буркнула Ола Рэй и накрылась одеялом с головой. «И действительно, чего?» — усмехнулся попаданец, выходя в коридор, где уже заняла на табурете свое место Эмга, личная служанка хозяйки замка. Нажав на плечи девушки, он заставил ее продолжать сидеть и отправился в гардеробную. В отличие от супруги, Андрей предпочитал одеваться без помощников, если, конечно, не требовалось примерять парадное облачение высшего аристократа. Тогда да, одному справиться тяжело. Тренировками с мечом он занимался постоянно, только в эти 3 дня решил позволить себе расслабиться. Раз отпуск, значит отпуск, к тому же впереди у него военный поход, натренируется в боях и подготовке к ним. Однако одежду и обувь выбрал тренировочную, в них удобнее себя чувствовал. Вообще-то средневековое хозяйство само по себе подразумевает раннее начало всех дневных работ. Скотину и птицу надо кормить, печи и камины топить, воду носить, еду готовить и прочее, прочее, прочее. Но обслуга была предупреждена, что госпожу Джису рано тревожить шумом не следует. Поэтому в Рэй сейчас царила необычайная тишина, и шаги землянина гулко разносились по коридору. Путем сумрака он мог оказаться где угодно, переместившись на десятки миль почти мгновенно, но предпочитал магией не злоупотреблять, полезно самому двигаться своими ногами, а то можно располнеть так, что не в каждую дверь протиснешься. «Господин!» На крыльце при звуке открывшейся двери к нему обернулся капитан Фрайс Рансин, мастер меча, служивший сержантом Оли Рэй, когда та была еще Олой Пирен, а теперь возглавлявший дружину владения. «Желаете позаниматься?» «Нет, Фрайс», — Андрей пожал капитану предплечье в знак приветствия. «Просто решил пройтись. А ты что, караул проверяешь?» «Нет, сопровождать меня не нужно». То ли сон так подействовал, но Немченко вдруг понял, что смотрит на замковый двор взглядом не хозяина Рэя, а попаданца из другого мира, отчего все вокруг вдруг показалось необычным, как декорации к историческому фильму. И плевать, что замок построен с использованием магии земли, внешне это никак не наблюдалось. По двору сновали многочисленные слуги, как рабы, так и вольно-наемные. Господину почтительно кланялись, однако страха не демонстрировали. Эта хозяйка отличалась вспыльчивым нравом, а вот ее супруг всегда проявлял рассудительность и никогда, что называется, не рубил с плеча. А откуда-то выскочил Барбос, первый друг землянина в этом мире, хоть и четвероногий. Пес вырос до размеров крупного теленка, но солидности не приобрел. Поприветствовал так, что чуть не свалил с ног. «Пойдешь со мной?» — спросил его, погладив по большой мохнатой голове. Барбос ответил утвердительным лаем, и они направились в направлении южной башни, полукругом обходя донжон. Там, в подземелье главной замковой высотки, теперь располагался лишь родовой камень, а имевшийся портал Немченко разрушил, чтобы никто не смог проникнуть внутрь замка через созданную им сеть пространственных перемещений. Ведь это могли теперь делать не только члены рода Рейв, но и любой одаренный, получивший в свои руки созданный десятиранговым адептом тени портальный амулет. Новый портал Андрей создал в поселении при замке. Джиса специально под него возвела там башню из черного гранита. И доступ в нее охранялся не только караулом, но и магическим запором. На очереди стояла перестройка самого замка. Нет, архитектура и защитные свойства их родовой твердыни попаданцы его супругу полностью устраивали. Но Джиса на 10-й ступени своей стихии получила возможность возведения любых сооружений, поддержание которых в целости не требует постоянного притока магии. Ни амулеты не нужны, ни растраты энергии родового камня. Работа Оли Рэй предстояла несложная и недолгая. Владетельница обещала за неделю управиться. «На востоке, где-то у Фожа, виднелись дымы», — доложил часовой, когда хозяин замка поднялся на стены. «А так все спокойно, как всегда». «Вот отлично», — буркнул Ол, посмотрел вниз на сделанную монолитом со стенами лестницу, по которой сейчас поднялся. «Надо будет попросить супругу чуть увеличить наклон. Подниматься тяжело, ступени высокие. И перил тут не помешают. Того и гляди, если в спешке вниз навернешься, а?» Дружинник кивнул, хотя не очень, видимо, понял, что господин имеет в виду. Во всех замках примерно так лестницы наверх и выглядели. Барбосу подъем дался легко, что не сказать о его двуногом друге-хозяине, которому потребовалась минута-другая, чтобы отдышаться. Подошел к самому краю и взялся обеими руками за зубцы, почувствовав необычайную гладкость камня. Все же на ощупь становится понятно, что в Гертале не обычное средневековье, а магическое. Вгляделся вдаль и по сторонам, деревни Черемшанка, Лесное, Озерное, поселение Медянка при двух рудниках и шахте, где добывались монолиты, северный форт, в котором посменно дежурили 2-3 десятка егерей, разросшиеся до размеров городка, поселения при замке и сам замок. Все это принадлежало благородному Анду Ол-Рэю. Его родовое владение миллицы пытались разрушить, да так ничего у них из этой затеи не вышло. Сами погибли, обогатив свою несостоявшуюся жертву неплохим набором трофеев. Соседи, если и имели какие-то дурные намерения, быстро их оставили, как только поняли, что имеют дело с десятиранговым магом, вступившим в Делерский клуб, закулисный коллективный правитель королевства. Впрочем, и до этого ни Ол Сертис, ни Ол Таммер враждебности не демонстрировали. Одному из них благородный Ант даже помог, вырвав из рук форских бандитов его внебрачного сына. Означает ли это все, что теперь можно расслабиться? Стены срыть, а дружину распустить? Вовсе нет. Тут такой мир, что только успевай смотреть по сторонам и приглядываться, откуда прилетит очередная неприятность. Наступает весна, и вскоре океан успокоится, открыв возможности плавания не только для прибрежной торговли или больших океанских судов, но и для мелких быстрых пиратских галер. Корсары постоянно тревожат побережье набегами. Да, крупные города, вроде Нагобина или Фожа и крепости владетельных олов, они стараются обходить стороной, но случаются нападения крупными силами, и тогда под угрозой разрушения и разграбления оказываются даже большие порты и замки. От Рея до побережья, можно сказать, всего ничего, за день можно пешком дойти, так что попаданец к возможной агрессии со стороны моря отнесся серьезно. Кроме пиратов, могли объявиться и другие враги. Те же ниитерцы, пусть и разгромленные недавно, однако собрать новое войско и бросить его в очередное наступление им будет нетрудно, особенно в свете предстоящей войны Далиора с Меллетом и поддерживающими западного соседа королевствами. Став начальником их же созданного управления разведки и готовясь к скорым боевым действиям, Немченко не забывал усиливать защиту своего родового гнезда. На востоке со стороны моря вскоре начнет возводиться еще один форт. защитная башня с казармой при ней, обнесенной стеной. Для форта пока не было гарнизона, но эта проблема решаемая. Желающих поступить на службу к сильному владетелю всегда много, и среди наемников, и среди ветеранов армии, и даже среди городских стражников. Пес неожиданно сорвался с места и, смешно виляя задом, принялся быстро спускаться по крутым ступеням. Немченко понял, что случилось. Во дворе появились Мия со своим другом-недликом, парнишкой, бывшим рабом, теперь уже ставшим свободным и работавшим помощником у управляющего владением. Барбос давно сдружился с обоими и легко бросил хозяина ради них, предатель. Усмехнувшись, Андрей тоже стал спускаться. Причина, почему юная Ола так рано встала, являлась очевидной. Недлик тащил с собой две удочки и ведерко. Дети собрались на рыбалку. Дружба молоденькой магини и вчерашнего раба попаданца ничуть не напрягала. Повзрослеют, как-нибудь определятся в своих отношениях. К тому же дружба между благородными олами и простолюдинами тут не была редкостью. У той же Джисы полно приятелей и приятельниц среди неодаренных университетских однокашников. «Дядя Ант!» — обрадовалась девчонка. «Я думала, ты спишь». «И потому не отпросилась за пределы замка?» — попытался быть строгим землянин, но у него не очень получилось. Как-то так вышло, что к юной проказнице он испытывал отцовские чувства. «Только решение же вчера было принято, правильно? Почему вчера за ужином или после ничего не сказала? А ты?» — посмотрел он на парнишку. «Тебя, Кондорус, не хватится? Или ты решил себе сегодня выходной устроить без спросу?» Когда-то Кондорус служил высокоранговому магу-офицеру Нитерского войска, но был захвачен Олом Рэем в плен. Довольно быстро Андрей оценил деловые качества своего пленника, сделал помощником во всех хозяйственных и торговых делах, ни разу после об этом не пожалев. Нет, тяга к припискам и казнократству у управляющего имелась. Только вот не средневековому плуту пытаться обвести вокруг пальца бывшего финансового аудитора из намного более развитого мира, пусть и не магического. Пару раз попавшись и пройдя по самому краю эшафота, Конворус перестал даже думать о том, чтобы залезть в господский карман. Тем более, плату получал достойную, а отношение со стороны своих олов доброжелательное. «Мы же с ним в полдень в фош уезжаем с обозом руды из медянки и замковых товаров», — объяснил Недлик. «Наставник сказал, что до обеда я ему не нужен». «Ладно, считайте, выкрутились», — отмахнулся благородный Ант. «На озеро, на другой берег не ходите, уйдите с нашего». В свое время Мию чуть не выкрали у ее матери Сарины Йотор. Тогда в Нагобине живший по соседству попаданец расправился с похитителями. Не хотелось бы, чтобы когда-нибудь такая попытка удалась. Впрочем, девочка уже принята в род, и, по идее, ей похищение уже не должно грозить. Но Немченко старался все предусмотреть, особенно в отношении такой проказницы, как Мия. Сделав традиционный обход, кузни, конюшня, скотник, птичник, не заходя никуда внутрь, лишь заглянув, хозяин замка наведался и в мастерские — ткацкую, пошивочную, гончарную. Натуральное хозяйство во всей красе. Порадовался, что отговорил иметь внутри замка свинарник. Возьмут ли Рэй когда-нибудь в осаду, еще неизвестно, а вот задохнуться от специфических ароматов хрюшек землянин вполне мог. «Ты куда пропал?» — поинтересовалась увернувшегося супруга Ола Рэй, зевая и разглядывая себя в зеркало, перед которым сидела. «Там что-то случилось?» «Нет, все хорошо». Андрей подошел сзади, нежно обнял любимую женщину и поцеловал в шею, вызвав возмущение Джисы. Та боялась щекотки, несмотря на свою грозную магическую силу. «Даже придраться не к чему. Все-таки ты у меня молодец. Он как организовала хозяйство». «Не забывай чаще говорить спасибо Оле Панае», — улыбнулась хозяйка владения Рэй. «Да и остальным нашим родовым магам. Это во многом их заслуга. Мы когда в столицу отправляемся? Позавтракаем и вперед». «А твои друзья?» — отвернулась от зеркала Ола Рэй. «Во-первых, они наши друзья. Во всяком случае, двое из них. Таня с твоим Каменюшкой, моим Арнольдом. А во-вторых, ничто мне не помешает навестить их, когда будем во дворце». Столь бодро начавшееся освоение попаданцем магических стихий почему-то затормозилось. Он ожидал скорого знакомства с воздухом, светом, жизнью или хаосом, даже подарки для каждого из них заготовил. Да все никак никто ему новых друзей не представлял. Адепт пяти стихий несколько раз уже и намеками, и один раз напрямую поинтересовался у тени. С чего вдруг такая заминка? Но Таня по своему обыкновению от чем-то не нравящихся ей вопросов уклонялась. Оставалось надеяться, что ничего обидного Андрей для этих могущественных сущностей не совершил. Тем более, что с уже освоенными сторонами магии все шло просто замечательно. И Марина — вода, и Виктор — огонь, и смешливая девочка Аида — смерть, и Арнольд — земля — очень быстро возвели своего десятирангового адепта на высшей ступени стихий, наградив попаданца множеством заклинаний, как полезных, так и не очень. Столица, куда Ол и Рэй отправились порталом почти сразу после завтрака, встретила ясной солнечной погодой. В их родовом дворце готовились к балу, что Джиза надумала давать раз в два месяца. Поскольку в Гертале год насчитывает всего 8 месяцев, не такое уж и разорительное решение. Любимой нравится блистать в новых нарядах, так зачем ей мешать? К тому же Немченко научился извлекать пользу из всего, и во время балов всегда можно поговорить и о делах, которые часто там решались лучше, чем в кабинетах королевской канцелярии. «Не буду тебе мешать», — попрощался он с женой до вечера. «Все равно я в этих танцевальных праздничных мероприятиях ничего не понимаю». В штабе управления разведки королевства, куда благородный Ант переместился сумрачным путем, кипела работа. Крупных сражений с миллицами еще не было, однако стычки небольших диверсионных отрядов уже случались. От командиров разведгрупп, подчиненных не только полковому начальству, но и непосредственно Олу Рэю, через эфирные амулеты постоянно поступали все новые донесения, только успевая наносить обстановку на карты. Здесь, в штабе адепты пяти стихий, обладали намного более полной информацией, чем военное ведомство Королевского дворца. Впрочем, выводами, сделанными после анализа прифронтовой обстановки, Немченко с канцелярией делился. Кто платит, тот заказывает музыку, а финансирование разведывательного ведомства все-таки шло из королевской казны. «Ты чего такой хмурый?» — спросил Андрей у своего заместителя. Картул Стирс, старый боевой товарищ Ола Рэя, был у себя в кабинете один, сидя за столом, заваленным бумагами. — Так проблемы у нас, Ант, проблемы, — вздохнул он, выхватив из кипы свиток пергамента. — Про то, что в наших отрядах не комплект людей, ты знаешь, а вот полюбуйся, — протянул он документ начальнику. — Говори так, — не стал брать свиток Немченко, — я тебе на слово поверю. Похоже, Иролей и Нииттор все же склоняются принять участие в войне на стороне Миллита и Клертона, — сообщил Карт. — Считай, со всех сторон придется отбиваться. Хорошо хоть что, на востоке у нас море, почуяли наживу. Полагаю, дело не в их нюхе. Немченко сел на боковой диван и положил ногу на ногу. Империя опять мутит. Чувствую, придется с Фагсом разбираться. — Нет, конечно, не прямо сейчас. Все равно уже войну теперь не предотвратишь. Но кое-кому вправить мозги необходимо. Приветствую вас, княжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава вторая. Из штаба он вернулся во дворец, а оттуда, надолго не задерживаясь, порталом перешел в Ровину, столицу государства, развязавшего очередную войну против Далиора, ставшего родиной для попаданца земли. По большому счету, Немченко не считал себя чем-то обязанным своему королевству. Но здесь жили его родные, друзья, знакомые, здесь располагалось его родовое владение, Так что, согласившись участвовать в отражении агрессии и побудив своим примером и других членов клуба помочь Делиорской армии в сражениях и походах, благородный Ант не сильно-то и лицемерил, когда говорил о долге перед страной. Хотя да, для здешних аристократов такой пафосный патриотизм был несколько необычным. Но это списалось на молодость десятирангового адепта тени. Про его овладение и другими стихиями никто, кроме Джисы, до сих пор не знал. Даже Олы Пираны, родители и брат Олы Рэй. По городу, от портала до мастерской Али Шеми, бывшей воровки по прозвищу Гадюка, Андрей решил пройтись пешком, хоть и не выходя из невидимости. Тут он не был почти 3 недели и хотел посмотреть обстановку в Ровине. На первый взгляд, начавшиеся на востоке боевые действия, жизнь столицы Миллета никак не изменили. И на второй взгляд тоже. И на третий, усмехнулся землянин, подходя к особняку своих резидентов. Этот дом теперь служил не только жильем для Рика и Али, но и пошивочным цехом, в последнее время настолько заваленным заказами, что Гадюке пришлось купить еще 3 девок-портних и 2 парней, умеющих считать и писать. Для сбыта готовой продукции приобрели лавку неподалеку от храма Великого и магазин на набережной Ровы. Глава семейства отсутствовал, находясь на службе в Совете гильдии, где добывал для своего начальника весьма нужные сведения, став, пожалуй, основным поставщиком информации. В Рике Немченко не ошибся, как, впрочем, и в Гадюке. Но до сих пор удивлялся, что циничная воровка и весьма надменный Ол реально полюбили друг друга. Андрей отлично это видел со стороны, такие чувства не сыграешь. Смешно только, что простолюдинка в семейных ссорах, которые у всех случаются, одерживала верх, при том, что Ола Шеми подкаблучником не назовешь. Только вот характером Аля оказалась тверже супруга, чем и пользовалась. «Наконец-то!» — вскочила с кресла в своем кабинете черноволосая красавица, когда ее господин, дождавшись ухода старшей портнихи, вышел из слоя сумрака. «Мы уж думали, что вам новости от нас больше не нужны. Давно не появлялись. На фронте уже?» «Не, еще не доехал», — усмехнулся попаданец, усаживаясь в кресло, знаками отказавшись от угощения и предложив соратнице опуститься назад. «От вас туда отправлюсь. Рик, когда будет?» «Сказал, что поздно вечером». Гадюка внешне стала намного спокойнее, а вот ее взгляд по-прежнему был всегда настороженным. Битая жизнью девчонка. У нее, можно считать, 3 года шел. «У главы совета вчера внучка замуж вышла, и он сегодня решил своих помощников угостить. Отказаться неудобно». До корпоративов этот средневековый мир еще не дорос, но пиршества по любому поводу устраивались. С насмешкой землянин вспомнил мудрость, что лучше выпить от нечего делать, чем что-то делать от нечего выпить. «Я просто не найду себе занятия до вечера», — качнул головой шеф Делиорской разведки. «Полагаю, ты не хуже мужа знаешь обстановку. Докладывай, что нового удалось узнать». Конечно, Аля была в курсе и, вполне четко, не растекаясь мыслью по древу, рассказала все последние новости. Милецкому королю Нигарду I удалось собрать довольно внушительное войско в 22 тысячи человек. Каково качество этой армии и ее обученность, Рику выяснить сложно. Здесь, в Ровине, он фиксировал лишь количественные показатели, пользуясь доступом к сведениям о поставках оружия, имущества и продовольствия. Так что придется выяснять это в боях. Зато появились достоверные сведения, что с войском отправился Кирос Олмайсер, 10-ранговый адепт воды, недруг благородного Анда, попытавшийся сделать ему гадость, но 2 раза сильно за это поплатившийся. «По слухам, с ним несколько десятков сильных магов», — продолжила Аля. «И мы вот с Риком думаем, не являетесь ли вы для них главной целью. Мужа насторожило, что Олы, отправившиеся с Майсером, не усилили полки, а держатся отдельным отрядом. В Артию, ну, помните того лейтенанта из личной дружины Ола Кироса, удалось вернуть себе доверие, и он входит в сотню охраны этой группы магов». «Знаешь, почему-то не страшно», — рассмеялся Андрей. Мало того, что я бил его людей, придется и самого Майсера проучить, и, возможно, смертельно. Что-то еще? Ты чего-то, смотрю, хмуришься? — Да, господин, есть еще, — подтвердила Аля. — Есть хорошая новость и плохая. С какой начать? Месяца два назад Немченко использовал хорошо известную на его далекой во времени и пространстве родине эту фразу. А гадюка, смотришь, запомнила и вот теперь повторила. «Начни с хорошей», — решил он. Король Клертона, который обещал Нигарду всемирную помощь, ограничился тем, что прислал всего 4000-ный корпус, хоть и состоящий целиком из кавалерийских полков. Правда, обещает еще выделить и 5 вспомогательных полков, но они подойдут не раньше начала лета. А плохая то, что с войском клертонцев будет 10-ранговых ол или ола адепт одной из основных стихий. Говорят, даже сильно защищенные амулетами крепости за день-два разносят в пыль. А вот это уже неприятно. 10-ранговый ол сам по себе мог заменить пару полков вместе с их магами. У Милли-то и своих 6, а тут еще 1 или 1. Андрей в отчаянии от этого факта впадать не собирался, но к полученной информации отнесся весьма серьезно. Хорошо бы еще, чтобы коллеги по клубу не подвели и реально отправились к действующей армии. Пока же они не торопятся, Ола Гиспас и вовсе отбыла в свое владение, никому не потрудившись сообщить об отъезде. — Спасибо, Аля, учту, — кивнул Немченко. — У вас-то здесь все нормально? — Почти, — вздохнула гадюка. — Жаль, что вы сегодня не задержитесь. Поговорили бы с Риком, а? — Насчет чего? Район Ровины, в котором располагались мастерские и торговые точки почтенных шеми, держала на контроле, вроде как, чтобы их не обворовывали, не грабили, не поджигали и не устраивали прочие неприятности, банда главаря по кличке Борзой. Все вопросы с этим уголовным авторитетом были успешно решены заранее, но когда Аля расширила дело, у нее потребовали увеличить еженедельные откупные. Кстати, не только бандиты, а и стража. Вообще-то все по правилам, и гадюку вовсе не это смутило. Проблема оказалась в другом. Борзой предложил оставить плату прежней, если красавица Аля Шеми согласится время от времени делить с ним постель. Точнее, проблема не совсем в этом. Гадюка от предложения-то отказалась, зато проговорилась о возможном варианте Рику. «Дура я, господин», — сокрушенно отругала она себя. «Зачем рассказала? Просто не думала, что он так взбесится». «Он же тебя любит», — вздохнул Немченко. «Могла бы и сообразить. И что, Рик, собирается на войну с бандой?» «Собирался. Еле отговорила его на следующий же день пойти к Борзому. Только, боюсь, мой муж что-то задумал. Вы бы его убедили не делать глупости, Ол». «Ох, Аля, умеете вы создавать проблемы на ровном месте. Так же хорошо все у вас получалось, вот чего вы опять? Ладно, где он у тебя обедает? Задержусь ненадолго, поправлю ему мозги, если правда назревает проблема». «Назревает, господин, не сомневайтесь». У 10-рангового адепта 5 стихий, тени, огня, земли, воды и смерти на сегодня были насыщенные планы. Однако пришлось их поломать, слишком важна для него милицкая резидентура. А ревность и прочие эмоции могут легко разрушить все то, что создавалось с огромным тщанием и с помощью разума. У Немченко остались в памяти примеры из прошлой жизни, подтверждающие это. Так что пришлось отправиться в трактир «Кабанья голова», дожидаться, когда туда придет Оушеми, и толково ему объяснить все риски конфликта с местной преступностью. «Я ж не сомневаюсь, Рик, что ты этого придурка прибьешь», — добавил Ант, уже спустившись с крыльца заведения. «Вопрос ведь не в опасности твоей мести, а в возможной огласке. В общем, потерпи, и если не сможешь успокоиться, вместе подумаем, как нам отбить у Борзова желание подкатывать к почтенным замужним красавицам с похабными предложениями. Хотя, если честно, лучше бы ты про это забыл. Сам понимаешь, Прибьем придурка, начнется бандитский передел на район. А нам это надо?» Тот вроде все понял, но с адептами огня надо быть осторожнее, они вспыльчивы, как их стихия. По себе-то Андрей влияние горячности Виктора не замечал совсем. Ну, это ему было понятно. У попаданца имелась еще и подруга Марина, стихия воды. Уравновешивают друг друга. А что, вполне такое возможно. В облике почтенного Джеймса Бонда проводил своего резидента до здания Миллетского совета гильдии. Хоть узнал, где Рик работает, вернее, служит, и отправился к порталу. Одним из достоинств пространственной сети перемещений, владыкой которой стал землянин, являлось то, что ее работа не сопровождалась никакими эффектами, ни звуковыми, ни световыми, так что, появившись перед своим дворцом, Немченко, не выходя из слоя тени, отправился в учебный центр. Джиса о его возвращении не узнает, а значит, у нее не будет повода опять его укорять за то, что тот бросил свою работу по их семейному дворцу на жену. Андрей, правда, с трудом представлял, чем бы он мог помочь супруге в этом деле, разве что под ногами путался, но пришлось бы выслушивать, объясняться, в общем, терять время, которое у него и так отнял ревнивый резидент. В центре подготовки диверсантов он надолго не задержался, собственно, и явился-то туда не столько, чтобы проверить состояние дел, сколько взять с собой в путешествие к действующей армии отряд личной охраны. Одному в прифронтовой полосе перемещаться не стоило, все-таки требуется соблюдать хотя бы элементарные меры обеспечения собственной безопасности. «Все готовы», — уточнил он, оглядев два десятка бойцов, пожалуй, одних из лучших среди его подготовленных диверсантов-разведчиков. «Готовы», — ответил лейтенант Эшер. Немченко на одни только слова не полагался, проверил взглядом, все ли бойцы прикоснулись друг к другу, убедился, что так и есть, положил руку на плечо офицера и сумрачным путем перенесся на запад, вместе с отрядом, к развилке дорог в полусотни миль от учебного центра. В этом направлении он путешествовал уже не первый раз, так что в карете не нуждался. Чтобы бессмысленно не ждать отката на повторное применение пространственного заклинания, они поехали неспешной рысью, обогнав большой обоз с войсковыми запасами, охраняемый наемниками. Корона была вынуждена иногда оплачивать их услуги, потому что солдат регулярных частей для обеспечения тыловых потребностей не всегда хватало. А вообще, Немченко убедился в сложности организации вещевого и имущественного снабжения войск, особенно на маршах. Во многом приходилось полагаться на способности и умения плутоватых торгашей, сидящих на королевских контрактах порой как паразиты на организмах. И деваться некуда, если не так, то вообще никак. Впрочем, попаданец решил для себя не влезать в вопросы, его не касающиеся. Хотя мог бы, потратив много усилий и времени, привести снабжение в более-менее организованный вид. Только зачем? А отряд Делиорской разведки в этот день сделал еще два пространственных перемещения и остановился на ночевку в постоялом дворе у небольшого городка. Андрей уже дважды тут бывал, но название поселения все время вылетало у него из головы. То ли Парайск, то ли Батайск, в общем, как-то так. Знаки адепта тени у него на куртке виднелись отчетливо, так что владелец придорожного заведения сразу же нашел благородному Олу отдельную свободную комнату, хотя гостиница была заполнена купцами и их обслугой, идущего вдали из Миллета каравана. — Эшер, — сказал на лестнице Олре лейтенанту, вернувшись из мыльни, — я поужинаю в номере, присмотри за парнями. «Знаю, что обормотов мы всех отчислили, но так, на всякий случай. Охрану мне перед дверями выставлять не нужно. Справлюсь в случае с чего своими силами». Любимая подруга стихия всегда предупредит своего адепта о грозящей ему опасности. Пусть разведчики отдохнут нормально. Сегодня у Андрея еще намечалась встреча со смертью. Не в образном выражении, а реально с этой стихией, с милой, непосредственной и веселой девочкой Аидой. Смерть и чувствовала и вела себя как подросток, и была в этой своей ипостаси совершенно искренняя, как и другие ее коллеги, выбравшие тот либо иной облик. В первое время после инициации несколькими стихиями Немченко испытывал некоторый дискомфорт, определяя очередность своей встречи с ними, но как-то сумел приспособиться, просто распределив их по дням недели. Недели здесь восьмидневные, так что ему хватит. С Танюшкой-то он каждые сутки видится. Рай или ад, или что там в мире смерти, когда сегодня попаданец там появился, выглядел фруктовым садиком вокруг озерца идеально круглой формы и неестественного ярко-синего цвета. На единственной скамейке у самой кромки воды лицом к своему адепту сидела Аида и радостно улыбалась. «Ура!» — издала она земной клич радости. «Явился, не запылился. А правда, что у вас вкалывают роботы, а не человек?» — спросила она. В предыдущее свое посещение Андрей оставил девчонке посмотреть «Приключения электроника», и ее вопрос не вызвал у него удивления. «Видишь ли, Аида?» Он сел с ней рядом и, сцепив руки замком, устроил их на коленях. «Это некоторое преувлечение. Ты ж сама все видела, и девочка умная должна понимать. Раз смерть выглядит и ведет себя как подросток, то и общаться с ней нужно, как с подростком в переходном возрасте». Немченко не понимал, почему так, но по опыту определил, что такое его поведение будет совершенно верным. «Так синема же снималась давно. А когда ты стал взрослым, я думала, электроников много сделали». «Нет, немного. Когда меня там грохнули, ну, в смысле, убили. Разговоров про искусственный интеллект вели много, а реально ничего еще не было. А сейчас? Откуда я знаю?» Пожал плечами Андрей, вдруг почувствовавший легкий налет тоски. «Даже не представляю, сколько там времени прошло. Если столько же, сколько и здесь, то вряд ли успели что-то сделать. А если тысячи лет минуло, то не представляю. Может, и людей-то больше нет. Одни роботы вокруг, как на той планете Шелезяка. Черт, я же тебе еще не дарил эту синема. Следующую нашу встречу обязательно принесу». «Не забудь только», — покивала Аида. «А что такое любовь?» Немченко рассмеялся. «Честно, тебе на это никто не ответит. Хотя вариантов много. Только вот тебе рано еще об этом думать. Мала совсем. Вот подрасти. Да и в кого тебе влюбляться-то? Среди твоих коллег все взрослые». «Ты думаешь?» — вдруг развеселилась смерть. «Ох, как ты ошибаешься!» Она юлой на 180 градусов развернулась на скамейке, не отрывая от нее попу, и крикнула. «Хватит мои яблоки таскать! Иди уже сюда!» Проследив за ее взглядом, попаданец никого не увидел, хотя фруктовые деревья росли достаточно редко, как это им и положено. Увидеть не увидел, зато почувствовал неприятные толчки в районе своего источника. Такое обычно случалось редко, и лишь в одном случае, когда тень проявляла недовольство присутствием рядом антагонистической стихии. Не нужно быть особенно догадливым, чтобы понять, с кем сейчас предстоит встреча. А ведь Андрей убедил себя, что следующая инициация у него состоится воздухом. Даже подарки соответствующие приготовил и таскал их в кармане. А получилось же вот оно что. Не успел додумать, когда внезапно на краю сада появился беловолосый, скорее даже с волосами цвета ярко начищенного серебра. «Почему яблоки?» — спокойно спросил он. «Я груш собрал, себе и вам. Уж будете?» «И что, что груши?» — возмутилась Аида. «Все равно они мои, а ты без спроса». «Ну ладно, я тебя прощаю, так уж и быть. Знакомьтесь. Это Андрей, дядя Андрей. Это... Кто это, Андрей?» У попаданца возникло сразу три варианта имени для стихии света. Феб, Аполлон, Ярила, но первые два отмел. Для них парнишка был слишком худощав и молод. «Ярослав?» — скорее спросил, чем назвал гостя Немченко. «Ярик?» Стихия света чуть задумался, скупо улыбнулся и кивнул. «Ярослав, Ярик». Глава 3. Без подарков Ярослав не остался. Это в родном мире землянина считалось, что дареное не дарит. А здесь Немченко не посчитал зазорным вручить стихии света иллюзионы, которые ему сейчас вернула Аида, а вчера вечером — Виктор. Кристаллы, полученные от огня, Андрей тогда положил в карман, да и забыл про них. Теперь вот пригодились. — Спасибо, дядя Ант, — поблагодарил мальчишка, заправив свои длинные серебряные волосы за уши, чем-то напоминая прической мифических эльфов, какими их изображали в фильмах и на обложках книг. — Прими ты от меня небольшие дары, а чтобы у тебя была возможность их освоить, первой ступени будет мало. После таких слов попаданец рассчитывал на четвертую-пятую, но нет, получил всего лишь третью. Зато умений досталось сразу четыре, что для первого раза немало. Ослепление, облучение, незаметная атака, вызывающая долгую до месяца болезнь и мучительную смерть, если, конечно, не позаботиться о магическом исцелении. Обычные зелья, даже алхимические, не помогут. Освещение, заклинание, пожалуй, самое востребованное из бытовых. И световой сигнал. Ого! И тебе огромная благодарность, Ярослав! Изобразил удовольствие Немченко и поднялся со скамьи, на которой сидел между двумя подростками, будто и правда настоящий дядя с племянником и племянницей. — Мне пора, ребята, я пойду. — Попробуй, попробуй, — весело рассмеялась Аида. Войти в магический слой адепт мог своей волей, а вот покинуть его — только если стихия хозяйка это позволит. Смерть иногда капризничала и нарочно задерживала понравившегося ей с его рассказами Ола. «Ты же обещала больше не проказничать», — возмутился Андрей. «А ты обещала рассказать сказку про аленький цветочек», — напомнила Аида. «Обещал, обещал». «Я же тебе синема такую дарил». «И что? Тебя слушать интереснее». Оставалось только смириться, и Андрей сел на место. «Как маленькая!» — по-стариковски буркнул он. «А если бы у меня сейчас в реале были проблемы?» «Думаешь, тогда я стала бы тебя задерживать?» «Нет, там сейчас у тебя никаких дел. Обойдутся час без твоего присутствия». «Нет, правда, дядя Андрей, расскажи. И мне бы хотелось тоже с тобой поговорить о вашем удивительном мире без магии. Такое ведь правда бывает? Аркадий не шутил?» «Есть многое на свете, друг Ярик, что недоступно нашим мудрецам. Послезавтра приду к тебе на длительное, как получится, время. А сейчас, чего уж, слушайте». На прощание девчонка повисла на своем адепте, заявляя, что вообще не хочет его отпускать никогда-никогда. Из уст смерти это звучало несколько зловеще, зато искренне и с любовью. Купил ее Ант Оурей, что называется, с потрохами. Потом она смилостивилась, сообщила, что взрослая, все понимает, и ее друг Андрей может смело идти по своим делам. Но ни в коем случае не пропускать и не задерживать следующий визит. Анонс сериала «Семейка Адамс» Аиду очень заинтересовал, и она будет ждать новые синема с нетерпением. Некоторое напряжение, присутствовавшее вначале между адептом тени и стихией света, довольно быстро спало, и с Ярославом расстались вполне по-товарищески. Когда вернулся в номер, услышал в коридоре удаляющиеся от его двери шаги и поспешил открыть дверь. — Ой, вы здесь? — обернулась уже дошедшая до лестницы девушка-разносчица с полным подносом снеди и небольшим кувшином. — А я стучал, стучал вам, благородный Ол. «Глухой, не слышал», — улыбнулся Немченко и жестом показал. «Заноси». Девица споро накрыла небольшой, но массивный стол, виляя попой, как танцовщицы в индийских фильмах. Старалась соблазнить молодого мага. «Только Андрея этим не привлечешь, даже будь у служанки зубы белее и волосы отмытыми». Он вообще был однолюбым, во всяком случае так считал. Даже в прошлой жизни у него появлялась новая подруга только после того, как окончательно рвались отношения с предыдущей. Хвастливые рассказы женатых приятелей и коллег о славных победах на стороне Немченко коробили, хотя понимал, что большей частью те врали и выдавали желаемое за действительное. Здесь же, в Гертале, после встречи с Джисой, он и вовсе на других женщин как на предмет вожделений, не смотрел. Зачем? Все равно, что, имея возможность нормально питаться, лазить в поиске пищи по помойкам. От того же, что Ола Рэй к этой трактирной рабыне даже не подумала бы ревновать, было скорее немного обидно, а не подвигало к флирту. Поужинав и выставив поднос с посудой в коридор, понадеявшись, что никто об него не запнется, Немченко наконец-то скинул одежду, лег на довольно мягкий тюфяк и отправился в гости к Тане. — Ты уже в курсе, с кем меня сегодня Аида познакомила? — поинтересовался у подруги. — А сам как думаешь? — фыркнула тень, обряженная в голубое бальное платье. Точь-в-точь такой же, в каком Джикса блистала на последнем балу у Ола Рамсвина. — Конечно, знаю. Он решил мальчиком быть. — Скорее, юным парнем, — поправил Таню землянин. — И то, я думаю, это Аида его попросила. Хочется ей друга иметь, сверстника. Странная она, про любовь интересуется. — Что ж тут странного? — удивилась подруга. — Чувство людей — самая великая и интересная загадка. — Разве не магия? Для меня ты и твои коллеги гораздо более значимая тайна. — Так кто для тебя? — засмеялась стихия, садясь рядом с Андреем, вынудив его подвинуться к бревенчатой стене. — Мы сегодня что-нибудь посмотрим или просто поболтаем? Если второе, то расскажи мне о ненависти. — В другой раз, Тань. Аиде обещал юмористический темный сериал. Ты его тоже не видела. Как насчет сразу пары серий? Мне и самому интересно будет этот фильм вспомнить. Я его лет 15 смотрел, и то не очень внимательно. Относительно спокойная реакция тени на инициацию друга антагонистической стихии Андрей немного удивила. Ранее не раз видел у нее гримасу недовольства при упоминании света. Но сегодня она отнеслась к произошедшему достаточно равнодушно, лишь насмешливо отметив, что Ярослав со ступенями умений пожадничал. В свое время Аркадию он выдал сразу шестую. Может, Таня хотела вызвать у друга ревность к своему предшественнику? Сложно сказать, ее до конца Немченко так и не научился понимать. Оставалась загадкой и очень этим была довольна. Позавтракал Ол Рэй в общем зале, переполненном гостями. Но ему и его бойцам нашлись места, чтобы не тесниться. Лейтенант Эшер являлся одним из самых умелых разведчиков в ведомстве Андрея, несмотря на свою молодость. Ему едва исполнилось 27. В 16 он поступил на службу в королевские егеря и практически 10 лет провел на границе, гоняясь по лесам за контрабандистами и разбойниками. Пару раз его пути пересекались с младшим магистром Гурсом, начальником над всеми диверсионными отрядами. И тот вспомнил об этом молодом человеке, когда потребовались командиры групп. За офицерский патент для Эшера Немченко заплатил сам, взяв деньги из бюджета своей организации. «Магии перенесемся сегодня один только раз», — сообщил лейтенанту адепт уже теперь 6 стихий. «А дальше надежда только на твои и твоих парней навыки разведки». Полковник Ол Пирен стоит лагерем где-то в лесу западнее Абийска. А где именно, предстоит найти. В эту поездку на фронт благородный Ант отправился с целью ознакомиться с реальностью, что называется, на земле. Поток докладов не мог полностью проинформировать об эффективности предложенных им организационно-штатных мероприятий. Главное же, он хотел выяснить, как складываются взаимоотношения полуавтономных отрядов разведчиков с командованием полков и армии. Понятно, никому из командиров не нравится наличие у себя не полностью зависимых от их воли подчиненных. Только непонятно, насколько далеко зайдет это недовольство. Начать свое знакомство со складывающейся обстановкой Немченко решил, встретившись с Шурином, что не так-то просто было сделать. Подразделения Дальвара, как, впрочем, и Миллета или Клертона, подолгу на месте не стояли, стараясь непрерывным маневрированием не дать противнику с помощью поисковой магии разгадать конфигурацию фронта, сосредоточение сил на конкретных направлениях и замыслы на предстоящие сражения. Впрочем, примерное расположение полков по докладам через эфирные амулеты было известно, так что долго блуждать не придется. Командир, оглядев зал и убедившись, что все воины отряда или уже поели, или доедают, лейтенант обратился к Олу Рэю. «Насчет оплаты». «Что с ней не так?» — хмыкнул попаданец. «Я тебе мало денег дал». «Нет, но хозяин говорит, что мы можем вообще не платить ни за еду, ни за ночлег, если вы согласитесь ему помочь», — сказал Эшер. «У него жена подхватила лихоманку зимой. Он ее несколько раз пробовал исцелять, 5 артефактов израсходовал, но помогали лишь на время. Ему один лекарь сказал, что лихоманку можно вылечить лишь амулетом не ниже 7 уровня. Трактирщик такой приобрел, вот только активировать некому. Тут кто-либо из магов не ниже 6 ранга до сих пор не появлялся. Я ему не сказал, какой у вас, но он нижайше умоляет, если вы сможете воспользоваться купленным кристаллом, то он и денег не возьмет, и продукты в дорогу нагрузит. Скупердяем Немченко никогда не был, но и мотовством, став богатым аристократом, не отличался. Все же 20 оборов — это 20 оборов, а к ним еще и куча еды в дорогу приложится. Почему бы и не сделать доброе дело, особенно когда ему это ничего не стоит? Трактирщику, понятно, долго пришлось бы ждать, когда на его захудалом постоялом дворе в глуши окажется сильный маг. Скорее, раньше бы жену похоронил, но, на его счастье, тут появился молодой и добрый Ол. А отправив своих парней седлать коней, благородный Ант в сопровождении трактирщика поднялся обратно на 2-й этаж, в конце коридора которого располагались хозяйские комнаты. Пожилая женщина лежала на широком ложе, утонув в мягкой перине. Ее кожа была ядовито-желтого цвета, под ввалившимися глазами темнели синие круги. Волосы не убраны, раскиданы по подушке, промокшей от пота, а тело укрыто тяжелым ватным одеялом. Соотносить местные названия болезней и земные Немченко так и не смог. Для этого надо разбираться в симптомах ему известных. А он по образованию все же финансист, не медик вовсе. Впрочем, для магических исцелений названия не так уж и важны. Помимо женщины, в комнате находилась старуха-рабыня, державшая на коленях небольшой серебряный таз с водой и плавающей в ней губкой. «Ты где это взял?» — благородный Ол распознаванием посмотрел на переданный ему в руки перстень с небольшим изумрудом. «Сколько отдал, если не секрет?» 170 оборов», — недоуменно ответил волнующийся трактирщик. «Тут один камень на 70-80, хоть и маленький совсем, но посмотрите, какой чистый!» «Да я не про кристалл», — вздохнул адепт 6 стихий, — «а про его содержимое. Тут 2-й уровень исцеления, понимаешь? Мог бы меня и не звать, сам бы в состоянии активировать». «Как же так-то?» — застонал обманутый. «Меня уверяли, ах, сволочь какая!» «Я его найду, я его обязательно найду! Простите, господин, не знаю больше, что мне делать!» Он сел на кровать к усталой и жалко улыбнувшейся женщине, взял ее за руку и всхлипнул. И ведь не красавицей-то у него была даже до болезни, но ведь реально ее любит. «Ладно», — принял решение попаданец, — «помогу тебе. Но с тебя еще 50 оборов сверх уговоренной оплаты». «Трактирщик сильно не обеднеет», — подумалось. У Андрея же при себе с 10 разного уровня лечилок. В том числе есть и пара 7-го. Даже если кристалл у одного из них изношен и разрушится, то ерунда. Гент, с которым Ол Рэй сегодня намерен встретиться, наверняка не откажется сделать еще. Все же у землянина Шурин адепт жизни. Да и цену попаданец озвучил намного ниже рынка. «Господин!» — воскликнул, обрадовавшись хозяин постоялого двора. «Стой! Я дам 100!» Отказываться благородный Ант и не думал. Как учила его в детстве бабушка, дают — бери, бьют — беги. Хмыкнув, извлек из сумки нужный амулет, на пальцах-то у него нанизаны 3 мощнее необходимого, и, приложив к впалой щеке больной, активировал целебное заклинание. Женщина дернулась, как ударенная электрическим током, и почти сразу приобрела здоровый вид. Немченко так часто наблюдал волшебство магии, что не испытал никаких сильных эмоций. Одно лишь удовлетворение от успешно выполненного обещания. С оплатой трактирщик не обманул. Более того, среди переданных продуктов оказался бочонок фагосского вина. Ол-Рей не хотел было его брать, и так, можно сказать, ободрал счастливого муженька, да вовремя вспомнил, что Шурин — ценитель качественных напитков. Мог бы сомелье работать, имейся в Гертале такая профессия. Сразу покинуть двор не получилось, ворота перегородила длинная повозка. У нее, как назло, именно в этом месте сломалась ось задней пары. Пришлось немного постоять и послушать живописный набор ругательств, которым караванщики осыпали несчастного возничего. Уходить в невидимость отрядом при большом скоплении народа Немченко не захотел. Наконец, выбравшись на дорогу и заехав по ней в густой сосновый лес, Ол-Рей дал команду на подготовку переноса, и через пару минут они оказались на вытянутом подковой лугу где-то за Абайском. Андрей рассчитывал, что сильно с перемещением не ошибся. «Командир!» — позвал лейтенант, когда отряд вышел из сумрака. «Слышу», — ответил благородный Ант. С западной стороны от луга за полосой лиственных деревьев раздавались звуки металла, смех, мольбы о пощаде, ругань, вскрики и прочий шум, сопровождающий скорее уже не сражение, а добивание побежденных. «Надо глянуть, кто там», — сказал Эшер. «Спасибо, я бы не сообразил», — усмехнулся Немченко и дал команду. «Аккуратно двигайтесь в том направлении, я пойду вперед вас в невидимости. Вон у того граба встречу, без меня никуда не суйтесь». Несмотря на свою молодость, попаданец давно был опытным боевым офицером, и открывшаяся ему за полосой леса картина стала понятна с одного взгляда. На узкой лесной дороге взвод миллицев напал на обоз из 8 телег далиорских фуражиров, которые защищали наемники, тела 7 из них Андрей увидел. Скорее всего, должны быть еще где-то 3 трупа, если, конечно, никто не успел сбежать в лес. Пока Ол сюда ехал, схватка уже завершилась полной победой нападавших. Возничих тоже не пощадили, оставив лишь 2, которых сейчас следом за раненым десятником наемников волокли к лейтенанту, командовавшему отрядом для допроса. Расстояние и пространство в приграничье огромные, армии противоборствующих сторон относительно небольшие. Амулеты, защищающие от заклинаний поиска, имеются в достаточном количестве. Так что происходящее совсем не редкость по обе стороны линии фронта. Уничтожение вражеских припасов — одна из форм ведения войны. В принципе, благородный Ант был в состоянии легко расправиться с этим отрядом из 4 вражеских диверсантов. К чему его подталкивала объявившаяся позади него на коне Таня? Тень не была особо кровожадной, но к пополнению своего магического войска относилась весьма ревностно и время от времени пеняла другу, что тот совсем мало об этом заботится. Угодить подруге стихии Немченко был бы не против, но он отправился в короткий поход, считая его оценочным. Значит, пусть поработают его парни, Ол-Рей же их только поддержит. Присмотревшись внимательно к вражескому офицеру, понял, что тот неодаренный. Проблем у далиорских разведчиков вообще возникнуть не должно. Чрезмерно рисковать жизнями своих подчиненных благородный Ант не любил. Поэтому, вернувшись к собравшимся бойцам и вкратце обрисовав им обстановку, сообщил. «Лейтенанта, 4 десятников и 10 бойцов я уничтожу магическими атаками. А остальные миллицы на вас. Справитесь?» Спросил для проформы, нисколько не сомневаясь в ответе. Все же бойцы его отбирались из лучших, проходили хорошую школу и были на голову выше по умениям обычных солдат кавалерийских или егерских полков, участвующих в рейдах по тылам противника. «Вы распределите отряд, или это сделать мне?» — уточнил Эшер. «Командуй сам», — решил благородный Ант. «Атакуйте сразу же после первого моего удара». Глава 4. Разведчики Ол-Рея разделились на 2 группы. Первый десяток зашел с южной стороны, второй — со стороны овражка, и те и другие спешились, оставив лишь по одному верховому сторожить лошадей. А при необходимости бросятся в погоню за тем из противников, кто попытается скрыться. Атаковать в конном строю было бы неудобно, без копий нападать на врагов, которые могут использовать телеги в качестве преград или укрытий, довольно сложно.